Часть вторая. Соперники дарвинизма. Как уже говорилось ранее, сегодня слова «теория эволюции» и «дарвинизм» воспринимаются как абсолютные синонимы. Не только далекие от биологии люди, но и многие профессиональные биологи либо вовсе не подозревают о существовании иных, недарвиновских объяснений эволюции, либо полагают, что эти теории остались где-то в далеком прошлом науки, вместе с представлениями о флогистоне и мировом эфире и геоцентрической системой мира. Так, однако, было далеко не всегда. Если сам феномен эволюции после выхода происхождения видов быстро и почти без сопротивления был признан непреложным фактом и в дальнейшем уже никогда не подвергался сомнению в научном мире, о ненаучных попытках его ревизии слушай главу 9, то предложенные Дарвином механизмы ее убедили далеко не всех. Первые десятилетия после выхода главной книги Дарвина стали временем рождения множества теорий о возможных механизмах эволюции. Общее их число не поддается подсчету. Своя теория на эту тему была чуть ли не у каждого уважающего себя профессора зоологии или ботаники. Разумеется, я не могу, да и не вижу надобности, рассказать в своей книге обо всех этих концепциях. Желающим узнать подробнее о наиболее оригинальных и или популярных из них, советую прочесть прекрасную книгу одного из пионеров российской генетики, Юрия Филипченко, «Эволюционная идея в биологии». Правда, в ней разбираются только теории, опубликованные не позже 1924 года, года выхода книги. Но, как мы увидим в дальнейшем, последующие почти 100 лет дали крайне мало материала, который Филипченко мог бы включить в свою книгу. Здесь же мы рассмотрим лишь несколько недарвиновских эволюционных концепций, заметно повлиявших на развитие теории биологической эволюции хотя бы посредством резкой критики дарвинизма и полемики с ним. Мне кажется, что рассмотрение их содержания и исторической судьбы позволит многое понять и в современных представлениях об эволюции, и в том, что вообще такое фундаментальная научная теория, и как они могут взаимодействовать между собой. И первым в нашей маленькой галерее исторических оппонентов дарвинизма по праву будет самый старый, самый популярный, самый влиятельный его соперник – ламаркизм.